развиваясь непонятным темпом каждый день, цепляя движухи и пока что не совсем лень. И я пока уверен, никому не надоели чеки. Про эти действия добьемся цели. Сухой лоб, Чикаго, от Лондона до Шанхая. На красном 8-ре люто поливаем. Без лишнего понта, приоткрытые окошки. Дымом наполняется салон, качество бошки. В наших руках паровозящая пипетка проходит по кругу, увеселяя нас метка. А потом направление гортов или 60 лет СССР. Продолжаем движуху, присутствует давление мер. Это наш круг, лучшие други со мной. Двигаемся не спеша, в 8 рвется бой. Раскатываем по улицам, сухого не подводит зрение. Город поддерживает наше движение. И после этого, конечно, очень весело возвращаться домой на район в таком месте. И вот мы на районе, Газовка наше место. И пока все охуенно, мы круче за беста. Лишки замуты, разгоны люто. Пока звучит мотив, не смей путать. И все не так просто, как на первый взгляд кажется. Ведь именно здесь все движения начинаются. Никогда не знаешь, чем все закончится. И только судьба вызывается в помощнице. Пока в этом котле еще не сваришься. Ведь именно здесь движения начинаются. Никому нельзя верить, уж я-то знаю. Доверяй только себе, и я продолжаю. На килограмм веса, как жесткий пресс. И барыга не дает в долг ей замес. Даже если мутно, проверим сегодня утром. В субботу после хорошего пати передал кому-то. А потом без палева, проходя все тротуары, центральные улицы, обходя дворами. Не сомневайтесь, блять, здесь не все так просто. Иногда сложно раскачаться, мешает звезды. Но все-таки идут движения вплоть до воскресенья. Без лишнего трения отстаивая мнение. Иногда и пешочком, иногда на машинке. Как хакер облазил интернет с калинки. Или паровоз, сухой лоб, когда все серьезно. Стоя в тамбуре, куря, пока не слишком морозно. Бывает и так, что просто паришь тачку. И с весом на кармане в такси выкладывай заначку. В итоге раздувая на скамейке перед домом. С товарищем я знаю и все знакомо. У себя на районе слышу раскаты грома. И движка продолжается так же мутно. По-любому я только здесь. И я все хорошо знаю, что нас поддерживают. И наши начинания. И движки замуты, разгоны люто. Пока звучит мотив, не смей путать. И все не так просто, как на первый взгляд кажется. Ведь именно здесь все движения начинаются. Никогда не знаешь, чем все закончится. И только судьба вызывается в помощнице. Пока в этом котле еще не сваришься. Ведь именно здесь движение начинается. Движки замуты, разгоны люто. Пока звучит мотив, не смей путать. И все не так просто, как на первый взгляд кажется. Ведь именно здесь все движения начинаются. Никогда не знаешь, чем все закончится. И только судьба вызывается в помощнице. Пока в этом котле еще не сваришься. Ведь именно здесь движение начинается.